Глава 23. Киоаки перешел в последний класс высшей ступени школы Гаку-сюин. На будущий год осенью поступать в университет, поэтому некоторые из его соучеников начинали уже сейчас, за полтора года, готовиться к вступительным экзаменам. Киоаки нравилось, что Хонда так не делает. Казарменная система, возрожденная в свое время генералом Ноги, в школе строго соблюдалась в качестве основы воспитания, но ученикам со слабым здоровьем разрешалось жить дома, и ученики, которых, как Хонду и Киоаки, родители решили избавить от жизни в общежитии, обзавелись медицинскими справками о болезнях. Вымышленным недугом у Хонды была болезнь сердечного клапана, у Киоаки хронический катар верхних дыхательных путей. Они часто зубоскалили по поводу своих мнимых болезней. Хонда подражал тяжелому дыханию сердечника, Киоаки притворно кашлял. Никто в их болезни не верил, и не было необходимости кого-то в них убеждать. Исключения составляли только занятия по военной подготовке. Вернувшиеся с японско-русской войны унтер-офицеры на своих занятиях всегда официально и зло обращались с ними, как с больными. Во время строевой подготовки они отпускали ядовитые замечания типа: «Ну на что стране эти калеки, которые не могут даже жить в казарме?» Сиамские принцы жили в общежитии, поэтому Киоаки, сочувствуя им, часто наведывался с гостинцами к ним в комнату. Ставшие ему почти родственниками принцы попеременно жаловались на ограничение свободы. Бесчувственные, грубые соседи, конечно, не могли быть друзьями этим живым, веселым юношам. Хонда некоторое время не обращал на друга внимания, безразлично встретил его, вернувшегося вдруг, как ни в чем не бывало, к старому приятелю. Киоаки, казалось, забыл, что до сих пор он игнорировал Хонду. Хонда смотрел на Киоаки с сомнением. Человек в новом семестре вдруг изменился. Им овладело какое-то беспричинное веселье. Но Хонда, конечно, ничего не спросил, а Киоаки ничего не рассказал. Киоаки воображал, что сейчас это был для него единственно доступный способ прийти к товарищу, не открывая ему сердца. Так можно было не опасаться, что и в глазах Хонды ты будешь выглядеть глупым ребенком, которого водила за нос женщина. Киоаки понимал, что спокойствие — это то условие, при котором он мог непринужденно, даже весело вести себя с Хондой. Сознание того, что именно Хонде он не хочет сообщать о крахе своих иллюзий, только перед Хондой хочет выглядеть свободным, с лихвой восполняло те неудобства, которые он много раз испытывал в других ситуациях, когда ему приходилось быть скрытным. И это казалось Киоаки лучшим свидетельством дружбы. Киоаки сам дивился собственной безмятежности. Отец с матерью абсолютно бесстрастно рассказывали сыну о том, как продвигаются переговоры между семьями принца и Аякуры, с удивлением передавали разговоры о том, что эта неуступчивая барышня во время специально организованной первой встречи с претендентом в женихи, словно окаменела и все молчала. Конечно, кияки не сказали о замеченной всеми печали Сатоко. Человек, обладающий бедным воображением, получает пищу для размышлений непосредственно из событий реальной жизни. Но Кияки, как человек, наделенный богатым воображением, был склонен воздвигать над реальностью чертог фантазий и плотно закрывать в нем окна, чтобы не видеть реальности. В ушах у него еще звучали слова матери. «Ну, теперь следует ждать высочайшего решения». В словах «высочайшее решение» ему явственно слышался скрежет того замка, который он сам навешивает на дверь, перегораживающую длинный темный коридор маленького, но прочного золотого замка. Кияки прямо любовался собой. Так вот спокойно выслушивающим рассказы родителей, он знал о своей нечувствительности к боли и полагался на это. «Я намного неуязвимее, более неуязвим, чем даже могу себе представить». Прежде он видел причину своей отчужденности в примитивности чувств отца и матери, но сейчас чувствовал радость от того, что ощутил себя в кровном родстве с ними, обнаружил, что не отличается от них. Он не из той семьи, которую легко ранить, а из той, что сама наносит раны. Мысль о том, что с каждым днем Сатоко все больше удаляется от него и скоро станет совсем недосягаемой, доставляла неописуемое наслаждение. Он молился о том, чтобы она отдалилась, как молятся, провожая глазами удаляющийся тенью по воде огонь фонарика, спущенного вечером на воду в память об усопших, и это отдаление Сатоко питало его собственные силы. Во всем огромном мире сейчас не было ни единого свидетеля его переживаний. Это позволяло Кияки обманывать себя. «Молодой господин, я хорошо понимаю ваше состояние. Доверьтесь мне. Глаза, которые так говорили, эти преданные глаза теперь от него убрали. К радости, что он избавился от лжи, источаемой Тадесиной, добавлялась радость того, что он смог избавиться от преданности Инумы, обволакивающей так плотно, что, казалось, она царапает кожу. Все, что его обременяло, исчезло. Щедро обеспеченное отцом увольнение Инумы, Кияки считал заслуженным и этим оправдывал свою черствость. Он радовался, что произошло это из-за Тадесины. Сам же он не нарушил данного когда-то обещания. «Я ничего не скажу отцу». Вот они, благодеяния холодного, как кристалл, изменчивого сердца. И Инума покидал дом. Придя в комнату Кияки попрощаться, он плакал. В этих слезах Кияки прочитал многое. Казалось, это должно было бы только усилить впечатление от преданности Инумы, а Кияки было неприятно. Инума так ничего и не сказал, только плакал. Этим молчанием он словно собирался что-то передать Кияки. Их длившиеся 7 лет отношения начались для Кияки весной, когда ему исполнилось 12 лет. Этот возраст он чувственно помнил очень смутно. Ему казалось, что сколько он себя помнит, и Инума был тенью его отрочества, тенью, одетой в грязновато-синюю ткань. Его постоянные недовольство, раздражение, несогласие тем тяжелее ложились на сердце Киаки, чем безразличнее он относился к ним внешне. Но, с другой стороны, благодаря именно этим, читаемым в холодных глазах Инумы чувствам, сам Киаки избежал прилипчивых ощущений недовольства, ярости, нигилизма, от которых трудно уберечься в отрочестве. То, чего Инума хотел от Киаки, пылало у Инумы внутри, и чем больше он старался добиться своего, тем дальше Киаки уходил от этого. Наверное, это было вполне естественно. Когда же Инума выбрал в их отношениях преданность, когда его давящая сила исчезла, Киаки в этот момент, похоже, сделал первый внутренний шаг на пути к сегодняшнему расставанию. Таким образом, господин и слуга и не должны были понять друг друга. Киаки с некоторой брезгливостью и разочарованием отметил, что из выреза темно-синей одежды на груди у стоящего с потупленной головой Инумы выглядывают спутанные волосы, которые словно движутся в лучах заходящего солнца. Навязчивая преданность была укрыта такой толстой, тяжелой, раздражающей плотью. Само его тело было укором для Киаки, даже лоснящиеся, покрытые угрями щеки, нагло блестели, как грязь, и говорили о существовании Мине, которая Инума верит и вместе с которой покидает дом. Какая несправедливость! Оставляя обманутого женщиной молодого хозяина одного, слуга бодро покидает дом, доверившись опять-таки женщине. Киаки сердило еще и то, что Инума безусловно убежден, что сегодняшнее прощание есть продолжение его преданности. Однако Киаки, как человек воспитанный, формально проявил участие. «Ну, освободившись от здешней службы, ты, наверное, женишься на Мине?» «Да, все благодаря заботам господина маркиза. Сообщи мне, когда это будет. Я от себя тоже пошлю тебе подарок. Большое спасибо. Когда ты решишь, где пристать, отправь мне письмо со своим адресом. Может быть, я вас как-нибудь навещу. Если вы, молодой господин, придете к нам в гости, это будет самым радостным событием в нашей жизни, но мы, наверное, не сможем вас принять, как положено, в маленьком грязном домике». «Пусть это тебя не волнует». «Да, вы только так говорите». И Инума опять заплакал. Потом достал из-за пазухи грубую мятую бумагу и высморкался. Киаки говорил то, что действительно следует говорить в подобном случае. Слова легко слетали у него с языка, и это явно свидетельствовало о том, что человека больше трогают слова, за которыми не стоят чувства. Киаки, который жил только чувствами, теперь, по необходимости, постигал науку управления ими. Он должен был научиться пользоваться ими тогда, когда это нужно. Он облачился в латы из чувств и помнил, что эти латы следует полировать. Этот 19-летний юноша, не испытывая ни страданий, ни волнений, освободившись от тревоги, чувствовал себя холодным и всемогущим. Что-то оборвалось. После ухода Инумы он из открытого окна стал смотреть на причудливую тень, которую, окутанная свежей зеленью, кленовая гора бросала на пруд. Молодая листва вяза у дома так загустела, что из окна, если только не вытянуть шею, не увидишь, где низвергается ступенчатый водопад. Пруд тоже был в зелени, значительная часть его ближе к берегу покрылась бледно-зелеными листьями кувшинок. Желтых кубышек еще не было заметно, но на всем пространстве под выгнутым каменным мостом из зарослей листьев, похожих на острые зеленые мечи, поднимались белые и лиловые цветы ирисов. Внимание Кияки привлек жук-носорог, который остановился было у оконной рамы, а потом не спеша стал вползать в комнату. Жук, у которого по спине, на вытянутых полукружьями, сверкающих зеленью и золотом доспехах, тянулись две яркие пурпурные полоски, медленно шевеля усиками, потихоньку двигался вперед, великолепно безмятежный, до смешного тщательно переставляя свои зазубренные лапки. Кияки был весь поглощен созерцанием этого жука. Жук в своей сверкающей красоте понемногу подползал к Кияки, и тому почудилось, что это абсолютно бессмысленное движение наглядно, изящно учит его обращаться со временем, ежесекундно, безжалостно изменяющим реальность. Что делать с собственными чувствами, которые укрывают его, как доспехи? Обладают ли они, подобно панцирю этого жука, вместе с данным им природой великолепием, нужной силой, чтобы противостоять внешнему миру? Для Кияки в этот момент почти все. И заросли деревьев вокруг, и синее небо, и облака, и черепица на крыше вращалась вокруг этого жука. Жук казался ему центром, ядром вселенной. В этом году атмосфера храмового праздника в чем-то была иной. Во-первых, уже не было и Инумы, который заранее начинал уборку. Один брал на себя заботу об алтаре и стульях. Эта часть работы легла теперь на плечи Ямады. Но у того душа не лежала к работе, которая до сих пор не входила в его обязанности, и к тому же перешла к нему от значительно более молодого. Во-вторых, не была приглашена Сатоко. И хотя отсутствовал только один человек из приглашенных родственников, более того, Сатоко на самом деле не являлась родственницей, но среди гостей теперь не было ни одной красивой женщины. Похоже, что и богам такие перемены были не по вкусу. В разгар праздника небо потемнело, громыхнули раскаты грома. Во время молитвы священника женщины в предчувствии дождя были неспокойны, но, к счастью, в тот момент, когда жрицы в алых юбках обносили всех чашечками с церемониальным саке, небо прояснилось, и тогда солнечные лучи заставили покрыться бисеринками пота густо набеленную кожу на склоненных шеях, кожу, белым колодцем уходящую вглубь ворота кимоно. Навес, оплетенный гроздьями глициний, давал глубокую тень, и задние ряды присутствовавших блаженствовали в этой тени. Будь здесь и Инума, он, наверное, был бы недоволен атмосферой праздника, которая говорила о том, что с каждым годом почтение к предку, скорбь по нему ослабевают. Особенно это стало чувствоваться после смерти императора Мэйдзи, когда отодвинутый вглубь истории отец нынешнего маркиза все больше казался далеким богом, который не имеет никакого отношения к нынешнему миру. Среди гостей было несколько очень пожилых людей, прежде всего вдова, бабушка Кияки, но и их слезы скорби давно высохли. И перешептывания женщин во время длинной церемонии год от года становились громче, и маркиз не пресекал их решительным образом. Сам маркиз теперь воспринимал этот праздник как бремя и хотел бы сделать его чуть более легким, не таким чопорным. Он давно обратил внимание на одну из жриц с чертами лица, характерными для жительниц Рюкю, на котором густо наложенная косметика выглядела, тем не менее, свежей. Во время церемонии ее зоркие черные глаза были все время сосредоточены на сосуде со священным саке. Когда церемония закончилась, она быстро подошла к вице-адмиралу, младшему двоюродному брату маркиза, большому любителю выпить. Похоже, он отпустил по ее поводу какую-то тонкую шутку и сам громко засмеялся, привлекая всеобщее внимание. Жена маркиза, которая знала, что ее печальное лицо с опущенными к вискам бровями весьма приличествует церемонии, почти не меняла его выражение. Кияки же остро чувствовал атмосферу, насыщенную женщинами, женщинами из их семьи, которые хоть и перешептывались и постепенно теряли сдержанность, собрались здесь, в конце мая, в тени глициний, на церемонию поминовения, женщинами-служанками, чьих имен он даже не знал, на лицах которых было написано полное безразличие, даже приличествующая случаю печаль отсутствовала. Они собрались здесь просто потому, что их собрали, и вскоре опять разбредутся. Женщинами с белыми лицами, выражавшими удивление, вечное недовольство тем, что все идет не так, изумление. Здесь стоял запах женщин, которым принадлежала и Сатоку. И ощущение ее незримого присутствия невозможно было изгнать даже гладкой плотной зеленью ветки священного дерева, к которой прикреплялись чистые полоски белой бумаги.